Новый Завет. Рождество Пресвятой Девы Марии. Когда приблизилось время родиться Спасителю мира, в галилейском городе Назарете жил потомок царя Давида Иоаким с женою своею Анною. Оба они были люди благочестивые и были известны не своим царским происхождением, а смирением и милосердием. Вся их жизнь была проникнута любовью к Богу и людям, они дожили до глубокой старости, а детей не имели. Это очень огорчало их. Но, несмотря на свою старость, они не переставали просить у Бога, чтобы Он послал им дитя. Они дали обет, обещание, если у них родится младенец, посвятить его на служение Богу. В то время каждый еврей надеялся через свое потомство быть участником в царстве Мессии, то есть Христа Спасителя. Поэтому каждый еврей, не имеющий детей, был в презрении у других, так как это считалось великим наказанием Божиим за грехи. Особенно тяжело было Иоакиму, как потомку царя Давида, потому что в его роде должен был родиться Христос. За терпение, великую веру и любовь к Богу и друг ко другу, Господь послал Иоакиму и Анне великую радость. Под конец их жизни у них родилась дочь. По указанию ангела Божия, ей было дано имя Мария, что значит по-еврейски «госпожа», «надежда». Рождение Марии принесло радость не только ее родителям, но и всем людям, потому что она была предназначена Богом быть матерью Сына Божия, Спасителя мира. Главная краткая молитва в честь праздника Пресвятой Девы Марии. Рождение Твое, Богородица Дева, принесло радость всей вселенной, потому что из Тебя воссияло солнце правды, Христос, Бог наш. Разрушив проклятие, Он дал благословение и, уничтожив смерть, даровал нам вечную жизнь.